И, взглянув в небеса, я продолжал, указывая на Бине. Вот лучшая из моих работ, души, изваянные мною. Их у меня не отнимут, их у меня не отнять. Сожгите все дотла, душа цела. Часам к 8 вечера мы дошли до города. Надвигалась ночь. Что за чудесная ночь! И ни души, чтобы ею насладиться. У рыночных ворот ни единого зеваки, ни единого сторожа. Дома, закрыв глаза, встречали нас деревянными лицами. Везде тишина. Все они вымерли, что ли? Вымерли! Они сидят в своих домах и ждут, когда их придут резать. Ты преувеличиваешь, Бине. Я никогда не поверю, чтобы мои друзья... Ваши друзья? Да и они не лучше. Попрятались в замке вместе со старостой Ракеном. Это бараны. У них больше нет ни пастухов, ни собак. Позволь, Бине. А я? Мы еще посмотрим, малыш. Целы ли у меня клыки? Так рассуждая, мы подошли к замку. Но то, что мы увидели там, признаюсь вам, трудно описать. По лестнице, растерзанной и растрепанной, бежала рыжая баба. За ней с дымящимся пистолетом Ракен. Из комнат повысыпали горожане, все насмерть перепуганные и все в масках. Стойте! Стойте! У нее пятна! Пятна! Пятна! Нет! Это чума! Чума, говорю я вам! Это же синяки! Синяки! Клянусь, синяки! Ты сам бил ее вчера вечером сапогом! Бил! Бил! Ты вспомнишь! О, дьявол! О, дьявол! Ох, за что такие испытания? Какая мука сидеть и ждать! Маски не снимать! Нет, ну что ты, Ракен, мы... Увижу первые пятна, я всех перестреляю! Тогда будет поздно, папочка! Что? А вы стреляете! И как вы в меня не попали? В меня попасть плевое дело! Это не ее плевое дело! Это точно! А почему? А почему? Кола, это ты? Кола! Ты здесь! Кола, ну проходи, проходи, Кола, проходи, тебе можно. Проходи, садись, Кола. А ведь он нас не узнает. Не узнает. Мы гости, к нам пришел Кола. Стойте! Я, кажется, догадываюсь, зачем он сюда пришел.